В грузовике. Я вижу, красная луна встает на небе. Бедой нам грозит она. Я вижу мор, я вижу глад. Среди людей большой разлад из-за кусочка неба. Все потому, что красная луна взошла на небе. Под приборной доской старенького курортного Бьюика кто-то приладил приемник, и теперь через потрескивание эфира из динамика доносился голос Джона Фогерта в сопровождении оркестра. Бьюик мчался под гору к Сайдвиндеру. День был свежим и ясным. Дэнни вертел в руках библиотечную карточку Джека и казался вполне довольным, но Венди чувствовал, что он провел плохую ночь и нервничает. Песня сменилась голосом диктора. Говоря о красной луне, я могу оповестить, что она действительно восходит над штатом Колорадо. Синоптики предвещают понижение атмосферного давления на всей территории штата во второй половине дня. Температура быстро падает, в горах ожидается снегопад, на дорогах гололед. Если вы намереваетесь отправиться в горы после обеда или вечером, не забудьте обуть на колеса цепи. А еще лучше, если вы никуда не поедете без крайней на то необходимости. Помните об альпинистской группе Доннера. Затем стали транслировать рекламу. Венди щелкнула тумблером выключателя. Ты не против? Угу, пусть молчит. Дэнни глянул на небо. Пока что оно было ярко-синим. Папа выбрал хороший денек для подрезки кустов, верно? И снега как будто не должно быть, — добавил он задумчиво. «Пора начать разговор», — подумала Венди. «Если он когда-нибудь должен состояться, то лучше всего сейчас». «Дэнни», — начала она как можно более небрежно, — «ты был бы рад уехать из отеля «Оверлук»?» чтобы не оставаться там на зиму. Дэнни глянул на свои руки. «Наверное», — сказал он. «Но ведь это папина работа». «По временам мне кажется», — сказала она, «что папа чувствовал бы себя счастливее, находясь подальше от отеля». Они миновали дорожный указатель с надписью «18 миль» до Сандевера. Перед поворотом Венди включила вторую передачу. На этих спусках лучше не рисковать. Она их боится до беспамятства. «Ты правда так считаешь, ма?» Он с любопытством глянул на мать и покачал головой. «Нет, про папу ты думаешь неправильно». «Почему?» «Потому что он волнуется за нас», — сказал Дэнни, осторожно выбирая слова. «Трудно объяснить ей что-нибудь. Он и сам не все понимает». Ему припомнился случай, о котором он рассказал мистеру Хеллорану. Когда один парнишка хотел украсть транзисторный приемник, а Дэнни велел ему этого не делать. Ему пришлось поволноваться, но, по крайней мере, ему тогда все было ясно, хотя он был совсем маленьким. Но у взрослых ничего не бывает просто. Они вечно в смятении, любой поступок у них осложняется мыслями о последствиях, сомнениями, самолюбием, а также любовью к своим близким и чувством ответственности за них. Правильный выбор часто наталкивается на препятствия, и не всегда Дэнни видит препятствия там, где их видят взрослые. «Папа считает?» Начал Дэнни и с опаской глянул на мать. Она внимательно следила за дорогой и не поворачивалась к нему. И он решил продолжить. «Папа считает, что нам нравится там. И отель для нас хорошее место. Он любит нас, поэтому боится, что нам будет плохо, а он не хочет, чтобы мы горевали. Он уверен, что в конце концов для нас так будет лучше. Папа боится, что если мы уедем, то он не сможет получить другую работу. Тогда мы пойдем по миру или что-то вроде этого». «И это все?» «Нет. Но остальное у него все перепутано, потому что он сейчас... он стал другим». «Да», — сказала она со вздохом. Спуск стал более пологим, и она переключила передачу снова на третью скорость. «Я ничего не выдумываю, мать, честное слово». «Я знаю», — сказала она с улыбкой. «Это все тебе сказал Тони?» «Нет, я сам понял». «А доктор Эдмонс не поверил в Тони, верно?» «Бог с ним, с доктором». «Я верю в Тони, хотя не знаю, кто он и каков из себя. Вероятно, он часть тебя, а может, является... откуда-то со стороны. Все равно я верю в его реальность, и если ты... если он считает, что нам нужно уехать, мы уедем. Мы уедем вдвоем, а папа присоединится к нам весной». Он глянул на мать с жадной надеждой. «Куда, ма? В мотель?» «Мы не можем позволить себе жить в мотеле. Мы будем жить у моей матери». Надежда угасла на лице Дэнни. «Что?» «Ничего», — пробормотал он. Склон стал круче, и Венди убавила скорость. «Нет, док, не говори так. Этот разговор нужно было начать намного раньше. Что ты знаешь? Я не рассержусь. Говори прямо без опаски». «Я знаю, как ты относишься к своей маме». «Ну и как?» «Плохо?» Он уныло продолжил. «Очень плохо. Ты даже жалеешь, что она твоя мама, словно она хочет съесть тебя». Дэнни испуганно посмотрел на мать. «И мне не хотелось бы жить с ней. Она вечно думает о том, что у нее мне было бы лучше, чем у тебя, и о том, как ей забрать меня от тебя, мамочка. Я не хочу ехать к ней. Лучше остаться в отеле «Оверлук».» Венди была потрясена. Неужели у нее с матерью такие плохие отношения? Если ребенок читает их мысли, в его душе должен твориться ад. Она почувствовала себя обнаженной, словно ее застали за постыдным делом. «Ладно, Дэнни, ладно». «Вот ты и рассердилась на меня», — ответил он тоненьким плачущим голосом. «Нет, я не сержусь, честное слово, не сержусь, просто я удивилась». Они проехали мимо указателя с надписью «15 миль до Сэндвера», и здесь Венди немного расслабилась. Дорога отсюда до города была гораздо лучше. «Я хочу задать тебе еще один вопрос, и ты должен ответить правдиво. Сможешь?» «Да, ма, спрашивай», — ответил он почти шепотом. «Папа снова стал выпивать?» «Нет», — сказал. сказал он и прикусил язык, чтобы не добавить слово, которое готово было сорваться. «Пока еще нет!» Венди с облегчением положила руку ему на колено, обтянутое джинсами, и слегка сжала его. «Твой папа старался изо всех сил перестать пить, потому что он любит нас, а мы его, правда?» Дэнни серьезно кивнул в знак согласия. Говоря почти сама с собой, она добавила: «Он далек от совершенства, но он старался, Дэнни, очень старался победить свою слабость. Когда он бросил пить, ему было чертовски трудно. И до сих пор трудно. Если бы не мы с тобой, он не выдержал бы. И я должна поступить с ним по справедливости. Но я не знаю, уехать или остаться с ним. Это все равно, что быть между двух огней. Ты сделаешь для меня что-то, док?» «А что?» «Позови Тони. Пусть Тони придет прямо сейчас. Спроси у него, ожидает ли нас в отеле опасность?» «Я уже пробовал», — ответил Дэнни. «И что, что он сказал?» «Он не пришел», — ответил Дэнни и залился слезами. «Дэнни, милый, не плачь, пожалуйста, не плачь!» Машина, вильнув в сторону, пересекла двойную желтую линию. Венди в испуге вырулила снова на свою проезжую часть. «Не отдавай меня бабушке, я не хочу туда. Я хочу остаться с папой». «Хорошо», — сказала Венди тихо. «Мы так и сделаем». Она вытащила бумажную салфетку из кармана своей ковбойки и протянула ему. «Успокойся, милый. Мы останемся, и все будет прекрасно. Просто великолепно.